Черная и густая, как кисель, пустота была повсюду, хотя слово «черное» не совсем подходило, поскольку в этой пустоте не было ничего, даже цвета, и нельзя было сказать «черное». А на самом деле не было даже самой пустоты, и уж тем более не было в ней сварога. «Но если меня нет, то кто тогда думает, что меня нет?» Подумал, блин, никто не подумал, ничего не было, вообще ничего. Стоп, как так ничего? А парадокс насчет кто думает, если никто не думает, значит как минимум парадокс есть, а вы говорите ничего. Эта несуществующая мысль послужила толчком к изменениям. Сначала в черной пустоте появились черные тени. Они кружились, перетекали друг в друга, съеживались в точку, распухали до размеров вселенной, выли, хохотали и издевались над беспомощным, размазанным по бесконечности сваргом. Ага, хохотали, стало быть, есть и звуки. Зрение прояснилось, сварг осознал себя, отделил от окружающего мира и... Вокруг было жарко, душно и влажно, как в плохой бане. Более того, отвратительно тянуло дымом и гарью, и весь окружающий мир был затянут туманом. А еще отовсюду доносился некий настойчивый звук. «Бульканье», — вяло подумал сварг, — «вот что это такое». С головой творилось примерно то же самое. В мозгу клубился вонючий туман. В мозгу что-то отвратно хлюпало. И вообще было жарко под черепной коробкой. Ад. Он попал в ад. Никаких сомнений. И ножевая рана не болит. Вообще не болит. Значит, он и вправду умер. Резкий порыв ветра подразогнал туман, и стало ясно, что никакой это не туман, а пар, самый натуральный пар. Повсюду, насколько хватало взгляда, была вода. Вода кипела, булькала, вздуваясь огромными пузырями, и над ней поднимался пар. Ни на ад, ни на рай это похоже не было, хотя кто может утверждать с уверенностью? Сварок обнаружил, что лежит на крохотном гранитном островке. Ежели считать в метрах, то где-то 3 на 3. Посреди бурлящей воды островок был мшистый, серый, исчерченный трещинами. И очень горячий, не то чтобы обжигающий, но все же неприятно. Блин, куда же это меня занесло? Он лежал, приподнявшись на локтях, и вертел головой. Тело было ватным, он едва чувствовал конечности, и вообще с телом было что-то не то, но что именно, он сообразить не мог. Так, а это что еще? Справа от него, на расстоянии вытянутой руки, валялось оружие, что ли? Ну да, похоже, причем конструкции совершенно бредовой. От деревянного приклада до затвора обрез как обрез, а вот вместо ствола к ложу была присобачена вогнутая металлическая тарелка с короткой антенной посередине. Не дать не взять бластер, смастеренный второкластиком, насмотревшимся «Звездных войн». Причем с этим бластером, судя по всему, второклассник прошел не одну галактическую битву против таких же, как он, охламонов во дворе. Приклад вытерт до лоска, тарелка-локатор помята и местами даже окалиной покрыта, как стрелять из такой пуколки было непонятно. Ни магазина, ни прицела. Он протянул руку, чтобы взять хреновину. Что еще за чертовщина, мать твою? Рука не повиновалась, не выполняла приказ, и все. Да и не только рука. Сварок захотел встать и не смог. Захотел повернуть голову, вытереть пот со лба, не вышло. Попытался хотя бы моргнуть, не получилось. Да что же это делается-то? Зато, вопреки намерениям разума, тело вдруг выпрямилось. Село, согнуло ногу в колени, руками подтянуло голенище сапога. Только сейчас сварок обратил внимание, что на нем полевая форма, пошива также незнакомого, но форма, несомненно, не офицерская, форма рядового, судя по отсутствию нашивок на обшлаге рукава. Даже не просто рядового, а самого натурального салабона, отслужившего меньше года. Хотя пес знает, какие здесь приняты знаки отличия, где бы это здесь ни находилось. «Форма на нем, говорите? А на ком на нем? Руки были явно не его, не сварга. Уж ему-то свои руки не знать. Эти ручки принадлежали кому-то помоложе, кому-то с физическим трудом познакомившемуся совсем недавно. Тонкие пальчики, обломанные грязные ногти, первые кровоточащие мозоли на ладошках и ноги шире в бедрах и голенастие, да и сапоги на два размера меньше свароговых, и, главное, зубы. Зубы — вот что было страшнее всего. Как бы это объяснить? Вам когда-нибудь вырывали зуб? Согласитесь, в течение нескольких дней после всей малоприятной операции ваш язык безостановочно ощупывает дупло, гладит покалеченную десну, елозит по зубам соседним, проверяя, все ли нормально там, и постепенно привыкает к изменениям во рту. А теперь отвлекитесь на мгновение и представьте, вы просыпаетесь утром, а некие мистические силы подменили все ваши зубы на совершенно незнакомые, другой прикус, другая форма. Форма, другая гладкость. Он — это не я. Я в теле кого-то другого. Сначала возникло омерзительное чувство тошноты, потом удушающей волной накатила паника. Впервые за всю жизнь он почувствовал острейший приступ клаустрофобии. Да что зубы! Захотелось немедленно высвободиться, разодрать тесный кокон пленившего его чужого тела. Бежать куда-то, все равно куда, лишь бы подальше от этого кошмара, но усилием, непонятно откуда взявшейся воли, он заставил себя успокоиться. Себя? Опять же, кого это себя? Хозяин тела, похоже, присутствие постороннего даже не замечал. Сейчас бы не мешало вытереть пот с лица, попытавшись заодно смахнуть с глаз наваждение, не говоря уже про то, что мешало бы закурить. Но как тут закуришь, когда руки тебе не принадлежат? А если еще и этот сварок прим окажется и вовсе не курящий? А как, кстати, с заклинаниями? Проговорить ни одно из них я не могу, это точно, но ведь... Додумать мысль помешал взрыв. Грохнуло со звоном, с неестественным дребезжанием, вдавливая барабанные перепонки в мозг. Над бурлящей, как в кастрюле водой, поднялся столб грязи. Опал. Но в воздухе остался висеть его столба двойник, полупрозрачный, с застывшими в полете мутными каплями, излучающий желтый внутренний свет. Большего сварагу рассмотреть не удалось. Исконный... Обладатель тела упал на живот, накрыв голову руками. Сварок же чувствовал себя омерзительно. Так, наверное, мог бы чувствовать себя капитан океанского лайнера, вдруг обнаруживший, что его капитанская рубка — фуфло и полная бутафория. Что он может, сколько влезет, крутить штурвал, с виду самый что ни на есть настоящий, что угодно, орать в голоса отвод, любыми зигзагами прокладывать на карте маршрут, все равно кораблем управляет не он, а кто-то другой из настоящей рубки. И липовому капитану остается только ходить по рубке, любоваться окрестностями, вспоминать былое и ждать, чем закончится плавание. Но сварок даже ходить был не в состоянии. «Так, минутку, спокойно, что там про матери говорила об оси, о перемещении?» «После смерти, елы-палы, он что, переместился в тело этого сопляка? Реинкарнация, блин, это и есть подходящее для него тело? И что это теперь до тех пор, пока он не найдет свое тело?» «Худшее из заточений, какое можно вообразить, даже не покончить с собой, потому что нечем покончить?» Упавшее зернышко тревоги стало на глазах расти, грозя опять вымахать в ощущение беспросветной безнадеги. «Стоять!» — сам себе приказал сварок. «А отставить паникерство? Вспомни, сам же говорил, я мыслю, следовательно, существую. Еще и пальцем не пошевелил, чтобы исправить и наладить, а туда же горевать. Кто сказал, что нельзя подчинить себе это тело? Всегда и везде есть лазейка». «Эй, Гартош!» — услышал он крик. «Я!» — отозвался хозяин их общего тела, после чего где-то совсем неподалеку зашуршали камни под чьими-то тяжелыми шагами. Потом что-то увесистое железное, звякнув сочленениями, упало на камень. Потом стало слышно, как некто разбегается, выкрикивает что-то вроде «Опа!» И этот некто, вылетев из белесого пара, приземлился на островке рядом с рядовым Гартошем Сварагом. Рядовой проворно вскочил и вытянулся во фронт, и неудивительно, рядом с ним стоял, отряхиваясь, капрал. Нет, ну надо же, стало быть, война. Взрыв, опять же, интересно, которая и в каком мире интересно. Взгляд Гартоша был устремлен за спину капрала, и Сварок его глазами разглядел в клубах пара темные очертания еще одного островка, или не островка, а большой земли. Ну тогда почему? Впрочем, вопросов было столь много, что нечего и перечислять. Начав с одного, тут же запутаешься в них, как рыба в сетях. Разберемся во всем помаленьку. Сварок почувствовал, как по него телу заструились ручейки пота. По виску, под мышками, по спине. По всей видимости, рядовой Гартош испытывал перед непосредственным начальством нешуточный трепет. Капрал же, сразу видно, был битый. Повидавший виды вояка, лет 40, с худым, обветренным лицом героя вестернов, жилистый, насквозь пропеченный солнцем, как те же герои вестернов, капрал окинул рядового с ног до головы цепким взглядом. «Сядем, Гартош, отдохнем, поговорим». По одному такому зачину Сварок мог смело утверждать, что ничего хорошего Гартошу от разговора с капралом ждать не приходится. «На, сынок, выпей!» — капрал отстегнул от пояса и протянул рядовому плоскую армейскую флягу. «Нет!» — замотал головой Гартош Сварок. «Нет, благодарю вас! Я не пью совсем! Пей!» — угрожающе прорычал капрал, сунул руку в флягу. «Это приказ!» Гартош, хоть и ненадолго прослужил, видимо, научился за это время беспрекословно повиноваться, поднес горлышко фляги к губам, силой выдохнул, зачем-то зажмурился и воткнул флягу в губы, наклонил. Жидкость, градусностью сходная со спиртом, но в отличие от спирта, обладающая вкусом и вкусом пережаренного сахара, обожгла небо, струей горящего бензина понеслась по пищеводу. Капрал не дал оторвать Гартошу флягу от губ, придержал за донышко, другой рукой сжал рядовому подбородок и запрокинул ему голову. «Все, все!» — наконец капрал оторвал флягу от губ рядового и быстро завинтил крышку. «Дыши через нос, солдат! Не сблевывать мне! Попробуй сблевануть, расстреляю!» — прорал он Гартошу в ухо. «Сильнее дыши! Еще сильнее!» Гартош закашлялся, схватился за горло, наклонился вперед глубоко и часто задышал. Капрал похлопал его по спине. Вот так, хорошо, сынок. Для тебя же делается, из личного НЗ тебе выделяю, сам бы сейчас хлебанул за милую душу, да тебе нужнее». Сварок прекрасно понимал, что происходит. Слишком уж знакомая тоска проступала в усталых глазах капрала. Объяснение этому могло быть только одно. Капрал вынужден посылать необстрелянного новобранца на верную смерть. Ему этого не хочется делать. У него, может быть, у самого такой же сын, но другого выхода нет. И он вынужден пудрить юнцу мозги, изображать, что все идет как надо, заставляет его выпить для поднятия духа. А крепкий напиток тем временем производил в организме перемены. Сварок Гартош почувствовал теплоту во всем теле. Уходила из организма усталость. На ее месте появлялась легкость. Мышцы налились упругой силой. Захотелось эту силу выплеснуть, растратить куда-то. Правда, на ясности рассудка Сварога выпитая не отразилась. Но рассудок Гартоша — другое дело. Он закрыт от Сварога непроницаемыми шторами. «Слушай сюда, рядовой Гартош!» Деланно бодрым голосом заговорил капрал. «Командование поручает тебе ответственное задание. Вызвал меня верховодящий и спрашивает, кто у вас в полку лучший?» «Гартош», — говорю, не задумываясь. «Тогда ему мы и доверим наши жизни», — говорит верховодящий. «Так и передай ему, — говорит, — что ему вручаем судьбу всего полка и всего наступления. Выполнит, что надо, представим сразу капралу и наградим алым пятилистником». Капрал расстегнул под сумок, достал связку из двух гранат, протянул Гартошу. «Подберешься к развалинам юдоли и кинешь внутрь, но там же «Нет там ничего», — гаркнул капрал, сморщился, точно от лимона, а потом постарался улыбнуться как можно беззаботнее. «И никого там нет. Наши парни давно уже всех оттуда выкурили. Не дрейф, сынок, и доберись до этих развалин. Душевно тебя прощу». «Это даже не приказ, это просьба. Очень многое зависит от того, сумеешь ли ты. В общем, вперед, Гартош, дорогу знаешь». Гартош шумно с каким-то повизгиванием вздохнул, сунул гранаты за ремень, вскочил на ноги, разбежался, перепрыгнул на соседний островок, едва не поскользнувшись на влажном лишайнике, но на ногах удержался, подошел к краю островка, сел, спустил ноги вниз. Потом аккуратно сполз по осыпающимся камням к самой воде. А вот здесь было по-настоящему горячо от пара. Штаны моментально пропитались обжигающей влагой. Куда это его несет? Ага, вот куда. Из воды не более чем на полметра выступала узкая в две ладони шириной каменная гряда, пропадающая из виду в белых парах. По этой невероятной тропке и пошел Гартош. Соскользнешь, сваришься как рак, а тут еще иной раз приходилось прыгать с камня на камень, потому что тропка была не сплошной, имелись в ней разрывы длиной подчас до метра. Вот почему капрал влил в рядового Гартоша порцию огненной воды. На такой дорожке, да еще и над кипящим болотом, трудновато без допинга не растерять уверенность, ежели ты, конечно, не специально тренированный человек, а тут самый что ни на есть солобон, и потому Сварог думал, что напиток был не простой спиртягой, имелись в нем какие-нибудь хитрые добавки из числа тех, что на время превращают даже самого отъявленного труса в отъявленного храбреца. А вот, кстати, промелькнула посторонняя мысль, что произойдет с его Сварога сознанием, душой, осью, или как там называется то, что переселилось в тело несчастного солдатика, ежели это самое тело погибнет. Гартош, к счастью, не упал и не сварился, добрался до выступающей из воды сварной металлической конструкции, похожей на вышку электропередачи. Кто ее знает, может, вышка это и была, чтобы убедиться, так это или не так, следовало задрать голову, но Гартош наверх чего-то не смотрел. Гартош оттолкнулся от крайнего камня, пролетел над кипящей водой, ухватился за косую перекладину в виде уголка, удержался, молодец, не упал, а Сварог чувствовал, какого напряжения от него это потребовало. Подтянулся, закинул на перекладину ноги, повис на перекладине спиной вниз, поболтался так некоторое время, потом стал продвигаться, перебирая руками и ногами по ржавому металлическому уголку, добрался до толстой вертикальной трубы, надо понимать, опорной стойки вышки, там забрался ногами на перекладину, застыл, обхватил трубу, дух переводил, ему действительно требовался отдых. То, что для тела Сварога было бы сущей ерундой, для тела Гартоша было нелегким испытанием сил. Отсюда с высоты виднелись темные развалины строений. Нет, не так. Ничего, кроме развалин, отсюда видно не было. Он не мог обозреть всю панораму, потому что Гартош головой не вертел. Но и без того напрашивались кое-какие выводы. Кажется, Сварог начинал понимать, что это за островки такие, геометрически правильной формы. И при чем тут вода? Некий населенный пункт, город или городской район, подвергся разрушению и затоплению. Хотя и не обязательно в такой последовательности. Непонятно, правда, откуда столько воды. Поблизости ни плотины, ни водоема. Более того, городишко, скрытый практически под корень. Отчетливо стоял на возвышенности, и совсем уж непонятно, почему вода кипит. Да хрен его знает, поди раскуси все, что у них тут творится. Тем временем Гартош продолжил свой путь, таким же, что и прежде макаром он обогнул вышку по периметру, добрался до противоположной стороны и спрыгнул вниз на твердую землю. Ага, тут же... Не островок, а целый остров, а может уже и материк, по крайней мере, Сварог противоположного края сей земли не видел, поди тут увидь сквозь завесу пара, зато видел он кое-что другое. Трупы, множество трупов в серой форме повсюду, и еще, Ну да, земля была прямо-таки усеяна птичьими тропиками. Сороки, галки, журавли, голуби, мелкие птахи, вроде воробьев и стрижей, сотни, тысячи. Запаха, однако, гниющей плоти не ощущалось. И что все это значит? А впереди возвышались руины некоего величественного сооружения. Уж не те ли руины загадочной Юдали, которым и был послан боец Гартош? И Гартош уже остановился, присел, судорожно оглянулся, или действие, похожее на спирт жидкости, пошло на убыль, или страх перед этим местом был так силен, что никакая наркотическая стряска не могла его преодолеть. Ладошки солдатика затряслись и мгновенно вспотели. Гартош вытер руки о гимнастерку, он, похоже, не слишком торопился вперед к руинам. Но приказ есть приказ, и рядовой двинулся в сторону развалин. Он двигался не спеша, ставил ногу так, чтобы не наступить ни на птицу, ни на человека, сжав рукоять ножа, оружием, кстати, он был не увешан, мягко говоря, гранаты и нож. Нет, а все же что-то странное было в этих трупах, что-то неправильное. Гартош в них не вглядывался, не наклонялся, не рассматривал, будто и без того знал, что увидит, а может, просто не замечал несообразностей. Зато он всматривался в горизонт, бросал взгляд на небо, к чему-то прислушивался. Ага, вот, выбирая, куда поставить ногу для очередного шага, бросил взгляд на убиенного. Покойник лежал на спине, запрокинув голову. На месте глаз у трупа зияли две рваные черные дыры, и лицо, похоже на дырявую маску, да и у стальных. То, что Сларек сперва принял за следы массированного обстрела картечью, в клочья изодранная одежда, многочисленные мелкие раны, это все... Это же птицы! Заклеваны. Едва он сделал это открытие, как послышалось хлопанье тысячи крыльев, и в небе появился черный клин, исполинская птичья стая, видимо, караулившая где-то неподалеку. Поднялась в воздух, и острие клина было нацелено в сторону Гартоша. «Назад!» — прокричал, или как это называется, мысленно прокричал, словом Сварок попытался достучаться до сознания Гартоша. «Да нет, поди тут достучись!» Гартош в ужасе заревел, что-то нечленораздельное, и метнулся к развалинам. Сваргу оставалось быть лишь Зело, переживающим за сюжет зрителям этого цветного стереофильма ужасов. «Да не успеешь же, мать твою!» Вряд ли Гартош каким-то чудом услышал Сварога, скорее сам понял, что не успеет. Слишком быстро приближалась стая, слишком большое расстояние необходимо было одолеть. И тогда рядовой сделал то, что Сварогу в голову вряд ли пришло бы. Он перепрыгнул покойника, но зацепился за что-то, рухнул, ощутимо треснувшись локтем о приклад брошенного бластера. Сварок чувствовал его боль как свою. Бластер, однако, подбирать не стал, вскочил на ноги, пробежал еще немного, нагнулся, содрал с первого попавшегося трупа каску, нахлобучил себе на голову, а потом взвалил мертвое тело на спину и уже с мертвецом на спине тяжело побежал к развалинам. А через несколько пулей, пролетевших секунд, начался форменный Хичкок. Вокруг потемнело, вокруг захлопало и затрепетало. Все вокруг напомнилось клёкотом, карканьем, визгливыми криками. И посыпались удары в колени, в бедра, в локти, в щеки. Казалось, десятки пинцетов захватывают кожу через одежду и тянут, тянут, тянут, вырывая вместе с кожей и мясом. И когтистые лапы тоже раздирали одежду и плоть. Боль Гартоша была и его, и Сварога болью. Он чувствовал тело, которое кромсали клювы, в которое вонзались когти, но управлять им был не в состоянии. Если бы не сообразительность рядового, прикрывшего спину убитым, а голову каской, валяться бы сейчас бедолаги истерзанным на горячей земле среди тех, кто также не дошел до руин. Однако Гартош продвигался вперед, хотя с каждым шагом ему становилось все труднее. Уходили силы, раны прибывали. Не шибко физически силен был Гартош, чтобы спокойно волочь на себе многокилограммовую ношу. А обезумевшие птицы налетали и налетали, образуя вокруг бредущего человека копошащийся клубок. Хорошо еще, что крохотный птичий мозг не позволял этим тварям обдумать ситуацию и выбрать верную тактику, а додумайся они атаковать снизу, целя в незащищенное лицо и живот, все было бы кончено в одночасье. Птицы же пикировали сверху, вклиниваясь в шевелящуюся, бьющуюся крыльями гущу, цеплялись когтями во что придется, долбили и рвали клювами, что оказывалось под ними. А под ними оказывались и их сородичи в том числе. Забитые своими же птицы замертво падали под ноги, и Сварок видел распахнутые клювы, бессмысленные бусины глаз, клубились облака перьев. Рук он уже не чувствовал и боялся представить себе, во что они превратились, в фарш не иначе, разве что ладони Гартош прятал как мог. Ноги и ладони — вот важнейшая для него сейчас части тела. Однако все шло к тому, что они до руин не дотянут, тем более что уставал Гартош с каждым шагом все сильнее. Лишь бы не сбросил с плеч мертвеца, в противном случае через мгновение его растерзают в клочья. Ясно было, что рядовой Гартош уже поставил на своей жизни крест. Пушечное мясо, не иначе, сам себя так не называя, солдатик понял, что именно таковым и является, и внутренне примирился с необходимостью пожертвовать собой во имя выполнения боевой задачи. Он уяснил истинное положение вещей, единственное, что ему остается, исполнить приказ, спасти боевых товарищей и заработать посмертную славу себе. Ну, быть может, и для родных заработать маломальскую пенсию по утрате кормильца. Если, конечно, у него есть родные, и если здесь назначают подобные пенсии. Гартош хоть головы и не поднимал, хоть и петлял, как заяц, но все же каким-то наитием выворачивал к руинам. За каменной кладке оставались считанные шаги. Гартош споткнулся, припал на колено, упасть для него означало погибнуть. Будет уже не подняться. Рядового спасло то, что он уже перешагнул тот порог, за которым или человек теряет сознание от боли, или совершенно перестает боль чувствовать. Гартош боль чувствовать перестал. Только потому он сумел подняться с колена и пройти последние метры. Он протиснулся в щель в кирпичной стене и ввалился внутрь развалин юдоли. Птичья сволочь, напоследок ударив в спину всей массой, осталась за разрушенными стенами. Ни одна из пернатых тварей не попыталась преследовать жертву в пределах разрушенного здания. Видимо, птичкам вход сюда был кем-то или чем-то заказан. Гартош сбросил с себя ношу, которая уже мало была похожа даже на покойника, нечто изорванное, изодранное, свисающее лоскутами мяса в клочьях ткани. Ладони Гартоша скользнули к поясу, нашаривая гранаты. Рядовой спас глаза, во многом благодаря тому, что каска оказалась велика и сползала на лицо. И посреди кирпичного крошева, разбросанных скамейкой валяющихся треножников, Сварок увидел человека в серой мешковатой хламиде. Тот стоял в центре разрушенного строения, спиной к Гартошу, а под ним... Под ним на расчищенном от хлама участке пола полыхал огонь. Нет, слово «полыхал» не годилось, как, наверное, не годились и слово «огонь». Под ним с зачаровывающей плавностью перетекала желто-красно-черная лава. Взрывалась огненными выплесками, ходила огненными водоворотами, переливалась внутренним светом, как остывающие угли. Вот только лава — это... остывать не собиралась, и обладатель в серой хламиде стоял босыми ногами прямо на лаве. Зрелище было, прямо скажем, жутковатое. Стоял он перед огромным в 2/3 человеческого роста серым котлом с закопченными стенками и что-то аккуратно сыпал из пузатой реторты в кипящую, бурлящую, исходящую паром воду. Котел нагревался, по всей видимости, подземным огнем, поскольку никаких дров под ним не наблюдалось. Когда в развалинах появился Гартош, обитатель руин резко обернулся, отбросил с лица седые лохмы, вперил в Гартоша яростный взгляд, изможденное бледное лицо, нечесанные волосы, горящие глаза фанатика. «Баль Мирк!» — потрясенно прошептал Гартош и крикнул вдруг облегченно, радостно, в каком-то даже бешеном восторге, будто минуту назад объявили, что война закончилась полной и безоговорочной победой наших, и все солдаты марш по домам. «Бальмир, дружище, ты? Вот это да!» Человек в серой хламиде смотрел на Гартоша бесстрастно, и было непонятно, узнал он Салабона или нет. «Бальмирк, черт волосатый, ты-то какими судьбами?» Он скинул каску от полноты чувств, зафутболил ее за груду битого кирпича, притом совершенно не замечая, на чем именно стоит лохматый. «Гартош, на тебе форма Вольной Республики», — наконец глухо отметил Бальмирк. Гартош Сварок в недоумении оглядел себя, и, наконец, до него стало доходить. Наконец он увидел Лаву. «Да, но... а ты? Что ты?» Секунду назад у него, пожалуй, еще был шанс унести отсюда ноги, но секунда прошла. «Ты не помешаешь мне?» — сказал Бальмирк. «Ты не помешаешь нам?» «Дружище!» — сказал ты. И зашептал что-то, двигая руками так, будто крутит тяжеленный ворот колодца. Порыв неощутимого ветра рванул его хламиду, растрепал волосы. «Ты маг?» — выкрикнул прозревший Гартош. «Ты маг?» Лохматый выбросил в сторону солдатика руку с растопыренной пятерней. Из ниоткуда, из сгустившегося воздуха вырывалось, распластавшись в мощном прыжке, нечто. «Зверь!» Невозможный, огромный, полупрозрачный, ящероподобный, черный, будто вымазанный дегтем, с короткими крокодильями лапами и головой собаки, с полыхающими рубиновым светом глазами. Гартош инстинктивно зажмурился, но тут же пересилил себя, распахнул глаза, заорал нечленораздельно, истошно, страшно, выплескивая из себя всю обиду и злость на несправедливость этого мира, на такую короткую жизнь, и бросился, или вернее кинул себя навстречу черному ящеропсу. На ходу, выдергивая гранаты из-за пояса, а из гранат чеки, клыкастая слюнявая челюсть сомкнулась на шее Гартоша, хрустнули позвонки, Сварок даже не успел почувствовать боль и содрогнуться в своей клетке из чужой плоти. Как его накрыл с головой вал бушующего ослепительно белого пламени, пожирающего весь мир.